Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Евгений Гаглоев. Охотники за мифами. Тайна призрачного поезда. Читает Алексей Богдасаров. Глава первая. Странные новости с Урала. Утро в доме семейства Князевых началось с внезапного визита профессора истории Юлиана Семеновича. Он явился в 9 часов, когда Игорь и близнецы еще спали. Юлиан Семенович, старинный приятель старших Князевых, направлялся в исторический музей неподалеку от их дома, вот и решил заскочить по дороге. «Доброе утро!» — бодро воскликнул профессор, когда взлохмаченный Игорь открыл дверь. «Вы еще спите, что ли?» Он был высокий и подтянутый, носил джинсы и толстовки, аккуратные усики и бородку, а длинные светлые волосы собирал в хвост на затылке. «Как бы да!» — Игорь широко зевнул. Из детской выглянули заспанные близнецы — Максим и Кира. «Юлиан Семенович?» — удивился Максим. «А что вы тут делаете?» — продолжила Кира. Младшие Князевы были очень похожи между собой, только Игорь на 7 лет старше близнецов. Он уже учился в университете, а близнецы недавно пошли в 6 класс, но сейчас были осенние праздники, и они отсыпались. «Вообще-то я к вашим родителям», — сообщил профессор. «Так что зовите их и спите дальше». «Они позавчера уехали в Перу», — развел руками Игорь. «Не может быть», — огорчился Юлиан Семенович. «Ваш отец звонил мне всего час назад, желал доброго утра». «Верно», — кивнул Максим. «Вот из Перу и звонил. Они там ведут раскопки в джунглях». «А нас не взяли», — обиженно вставила Кира. «Как они могли так поступить? Но ничего, они еще об этом пожалеют. Разве можно оставлять нас вот так, без присмотра?» «Так вот почему он спрашивал про перуанские пирамиды», — стукнул себя по лбу профессор. «Но как же разница во времени?» -8 часов, — сообщил Максим. «Об этом я и говорю. Он позвонил мне утром, но у них-то сейчас глубокая ночь». «Родителям это никогда не мешало работать», — снова зевнув, пояснил Игорь. «Когда они увлечены раскопками, то совершенно забывают о времени, могут не спать и не есть». «Пока не свалится с ног от усталости», — договорила Кира. «А, кстати, как насчет поесть? Я голодная, как волк». «Когда это ты успела проголодаться?» — покосился на нее Максим. «Так ведь всю ночь ничего не ела. Давайте уже завтракать». «Что ж», — Юлиан Семенович задумчиво почесал в затылке, — «информацию, которую искал ваш папа, я нашел, так что перезвоню ему попозже». «Да что это я? У меня ведь и к вам разговор есть», — спохватился профессор. «Нет, не зря я пришел. Принес одну потрясающую новость. Думаю, из нее получится отличная тема для нового выпуска видеоблога». «Так что ж вы встали на пороге? Проходите скорее», — встрепенулся Игорь. «Сейчас будет завтрак». Юлиан Семенович с готовностью кивнул и прошел на кухню. Профессор отлично знал, что Игорь в свободное от учебы время ведет блог «Охотники за мифами». Ну, а Кира и Максим ему в этом активно помогают. Неугомонная троица побывала во множестве стран, расследуя тайные и загадочные происшествия. Их интересовали различные городские легенды, мифы, слухи о призраках и жутких чудовищах. Князевы очень здорово рассказывали о подобных вещах в своем блоге, поэтому он пользовался огромной популярностью у зрителей и имел уже больше 1 000 000 подписчиков. «И о чем же вы хотите нам сообщить?» — спросил Максим, подхватывая на руки кошку-авантюру и следуя за профессором. «В музее, где вы работаете, творится чертовщина?» — загорелась Кира. «Эх, теперь повеселимся!» «Нет, слава богу!» — рассмеялся Юлиан Семенович, усаживаясь за стол. «В нашем музее все в порядке. Странные новости пришли с Урала. Из городка, затерянного среди дремучих лесов и высоких гор. Вам точно понравится!» Пока Максим возился с кофеваркой, Кира сыпанула конфет в вазочку и наскоро сляпала бутерброды. Игорь тем временем включил компьютер. «Вы же знаете о Демидовых?» — спросил профессор. «Тех самых, с Урала». «Конечно», — кивнул Игорь, пододвигая гостю кружку с кофе. «Это семейство богатейших российских промышленников, которые прославились и разбогатели благодаря созданию огромного количества оружейных и горнодобывающих заводов и предприятий». «Именно», — подтвердил Юлиан Семенович. «Их история началась в 1702 году, когда царь Петр I передал во владение Никите Демидову Невьянский металлургический завод на Урале. Со временем Демидовы построили еще много заводов, которые приносили хорошую прибыль. Род Демидовых богател и процветал, и так было на протяжении 200 с лишним лет. А затем все постепенно пришло в упадок, и к 1917 году Демидовы почти разорились. Вот тогда-то и прошел слушок, что один из потомков знаменитого рода, будучи по уши в долгах и желая скрыться от кредиторов, однажды ночью тайно погрузил остатки фамильного золота на поезд, чтобы вывести сокровища с Урала и сбежать с ними за границу. Состав отошел от станции, однако до места назначения не добрался». «Как это?» — вскинул брови Максим. «А куда же он делся?» — удивилась Кира, застыв с конфетой в руке. «А вот это и есть загадка, но лишь одна из нескольких. Говорят, некий стрелочник по ошибке не перевел стрелки, и поезд ушел на заброшенный путь, пролегавший через густой лес и по старому железнодорожному мосту. В ночь побега мост обрушился. Поезд с большой высоты рухнул в реку и сгинул без следа. С тех пор многие пытались его найти, но все попытки ни к чему не привели. Старую железнодорожную ветку восстанавливать никто не стал, новый путь проложили по другому, более короткому маршруту. Зато в тех краях появилась легенда. Дескать, иногда по ночам сквозь лес проносится призрачный поезд, оглашая окрестности жутким пронзительным гудком. А неподалеку от того места, где появляется поезд, бродит призрак стрелочника, виновного в крушении, распугивая одиноких путников». «Настоящий поезд-призрак!» — восторженно воскликнул Максим. «Призрак стрелочника!» — чуть не подавилась конфетой Кира. «Именно!» — кивнул Юлиан Семенович. «Но как? Цепляет?» «Еще бы! Почему же мы никогда не слышали об этом раньше?» — удивился Игорь. «Так с тех пор уже больше 100 лет прошло. Про легенду давно забыли, но вот недавно поезд-призрак объявился снова». «Ух ты!» — хором выдохнули близнецы. «Его видели местные грибники, какие-то мальчишки. Они сообщили городским властям, но никто не воспринял их слова всерьез. Места там глухие, до крупных городов далеко, но местные жители начали делиться впечатлениями в интернете, и эта история мгновенно облетела все новостные порталы. В городок рванули блогеры и журналисты. Ознакомившись с сюжетом, я решил, что вам тоже будет интересно». «Да, отличная тема для нашего блога», — согласился Игорь. «Старинная тайна, зловещее привидение стрелочника, поезд-призрак, набитый демидовским золотом. Хорошие получатся заголовки. Но у нас сейчас как раз несколько свободных от учебы дней. Ну что, гремлины, вы в деле?» «Еще бы!» — радостно отозвался Максим. «На 1000000%!» — крикнула Кира. «Тогда мухой паковать чемоданы. Прямо сегодня и двинем». «Ура!» — грянули близнецы. «Супер! Вот это класс! Мы едем на Урал!»